я могу понять очень довольно. Ой, алло. Господи. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Петровна. Слушаю вас. Меня зовут Дмитрий Вячеславович, звоню с Банка Восточного департамента взыскания. По какой причине оплаты не носите? Дмитрий Вячеславович, фамилию назовите. Пузаркин моя фамилия. Пузатин. Дмитрий Вячеславович Пузатин. Нет, Пузар. Нет, не Пузар. Пузаркин. Пузаркин, правильно? Да, да, да. Дмитрий Вячеславович Пузаркин. Сегодня воскресенье. Время уже, если я не ошибаюсь, 7:30. Вот. Уже как бы для звонков что поздновато, да? Вы так не считаете? Нет, нет. Нет, не поздновато. 21:00 можем звонить в выходные. А, ну все, все. А то, что не чаще двух раз в неделю, это не суть важно, да? Или вы вчера так, мне не звонили? Когда да. Вы разговаривали? Я разговаривала вчера 3 раза. Да, да, а вы трубки там бросали? Нет, ни разу. Уж последний раз, когда ты робот, робот ваш звонил. Ни в коем разе. Я ни разу трубки не бросала. И вы когда звоните, ну, сейчас я тоже... звонил, я не знаю, там... Вот, вот в 10 часов вечера вчера там, звонил слушали, робот. Слушали. Я еще раз говорю, я выслушала его целиком и полностью. И когда он проблямкал там мне всю информацию, и пошли гудки, только после этого я тоже раз звонок сбросила. Поэтому не надо мне врать, что я там трубки что-то сбросаю. У меня все записи есть. В любом случае, это как бы даже если у вас написано, что я вчера трубки бросала, позавчера и позапозавчера по два раза в день тоже бросала. Прям вот так и зафиксировано, что я прям бросала. Позавчера вам никто не звонил. Да ладно, серьезно. То есть это были не из вашего банка, а представились. Слушай, там еще такая тетка была, противная-препротивная, знаешь, у нее как ебанько-ебатько. Я не знаю, она такая... Говорите, а мы будем... Нет, мы бы поговорили о задолженности. Звони во вторник, поговорим о задолженности. А сегодня о сотрудниках. О погоде. Да не нет, буду я. Буду а зачем? Не буду тебе помогать нарушать закон. Зачем? Дениска, не. Зачем? Ты хороший человек, наверняка бываешь с мамой. Зачем я буду тебе вредить, нарушать закон, тебе помогать? Ну что? Что случилось? Почему не оплачивается? У меня кошмар случился. Ты представляешь? У меня, представляешь, сын пошел косить и скосил мои любимые георгины. И я настолько расстроилась, я тоже сначала думала, что я ошиблась, смотрю, действительно, георгины скосила, чуть надо, Петровна, у меня все, Петровна, давай, я реву. Я сейчас срыв зафиксирую. Ну так и фиксируй, зафиксируй, что звонил, ладно? Звонил, зафиксируй, что? Нет, я зафиксирую срыв, что вы разговариваете на посторонние темы, которые совершенно не нужно мне слышать. Так я зато закон не нарушаю. Нормально, давайте поговорим. Нормально, я с тобой поговорю. Дениска, я с тобой нормально говорю. Я тебя ни разу даже не послал. Я с тобой прям хорошо говорю. Раззадолженность. Ну, задолженности во вторник. Просто о других темах. Просто о других темах почему-то. Ну, так потому что о задолженности во вторник. Вот ты во вторник поставь себе заметочку, позвонить Ольге Петровне и спросить о задолженности. Это все. 69 дней. Ой, послушайте, я не буду. До вторника не буду слушать. Сегодня либо завтра. Не, у меня георгины. У меня георгины, пойду отливать. Пойду отливать георгины. Может отойдут. Ой, какой кошмар. Такие красивые бутоны бивают. Вы когда будете оплачивать? Жалко-то как рублей. Сегодня жалко мне, как мои георгины. Я сейчас начну звонить вашим родственникам. Ну, Дениска, ну это уже... Пускай, я не знаю, что Дениска, Дениска, Дениска, да звони кому хочешь. Можешь, ну вот я говорю, Дениска, звони, тебе пошлют это самое, это однозначно, а потом еще напишут в ССП. У меня есть отказ от взаимодействия с третьими лицами. 6 числа банк ваш получил мое письмо ценное с уведомлением, поэтому Дениска звонит. Ты и так уж закон нарушаешь, что ж ты? А мне показалось, пипись. Мы на ты не переходили еще с вами, Ольга Петровна. Да ты как родственников моих упомянул, так мне и захотел тебя сразу пипичкой назвать. Плохая ты маленькая пипичка. Почему вы позволяете? Почему вы позволяете так разговаривать с сотрудниками банка? Вам кто позволил? Слушай, сотрудник. Кто вам позволил не оплачивать денежные средства? Димка Пиписюлька, ты не расстраивайся. Я получаю удовольствие. Я даже отошла от георгинов. Вот прям вообще настроение мне поднял. Я не думаю о тебе. Я думала о георгинах. Но теперь уже о них не думаю. Вот спасибо тебе. Вот сделал доброе дело. Да, спасибо. Давай, Димка, пипичка, давай. Работать с вами уже разговаривать. Либо коллектор и объезд в одной из... Писюн, а писюн маленький, ты зачем мне врешь? Писенюк. Если не хотите сейчас вопрос, добровольно. Вот тебе не спится, да, воскресенье, бедняга звонит. Чё-то пытается штанишка в мой прыгнуть. Я вам отказ. Зафиксируй себе, писенок. Ой, я не могу. Но зафиксировал. 51. Димка, зафиксировал. Вот, почитай кодекс. Нарушаешь. Да я его читала, поэтому и говорю тебе. А вот тебе всего плохого. Ты номер еще мне продиктуйте. А что тебе еще? А что тебе еще? Димка, писюнишка, продиктовал. Ой, караул. Димка, ты трубку бросай.